Глава 38. Зимняя дорога. Возможно, Рюрик и пришел бы мириться, но только мы его не дождались. Трувор действовал быстро и решительно, развернул наше воинство, прихватил с собой ту часть саней с провиантом, которая предназначалась непосредственно нам, и мы, не откладывая, двинулись вниз по замерзшей западной Двине. Смоленск нам отныне не по зубам. Взять его и вместе с Рюриком было бы нелегкой задачей, а без него и вовсе нерешаемой. Зато был еще кое-кто, кому Трувор жаждал вернуть долг чести. Конунг Клек. Тот самый дядюшка, что финансировал военную кампанию Вадимира, но так и не дождался дивидендов. Это его эсты составляли ударную часть Вадимировой дружины, и они участвовали в нападении на Ладогу. Вряд ли этот Клек отдал Вадимиру последние деньги. И совсем уж маловероятно, что эсты Вадимира, которых мы отправили, пользуясь местной терминологией, за кромку, вся боевая сила Клека. Но нас почти 300 бойцов, и с нами была госпожа Удача. Что еще надо для победы над каким-то эстским властителем? Мчать по речному санному пути — одно удовольствие. Мы проходили в день никак не меньше 60 километров. Могли бы и быстрее, но часть времени уходила на традиционное увеселение викингов — экспроприацию чужой собственности. Мы начали развлекаться разбоем и грабежом, как только вышли за пределы Полоцкого княжества. Грабили не всех, подданных наших союзников, включая купцов из нового города, а также тех, с кем Трувор не хотел портить отношения, не трогали. А вот остальных трясли в свое удовольствие. Не до нитки, конечно, только самый дорогой и удобный в транспортировке товар. Ну и деньги, конечно. И, само собой, фураж с провиантом. По тому же принципу обходились и со встречными поселениями. Эдакий местный вариант Страндхуга. Напоминаю, Страндхуг — это такой обычай, когда крепкие парни-викинги совершенно бесплатно изымали у простых бондов провизию и прочие полезные в походе вещи, аргументируя грабеж тем, что они будут сражаться во славу державы, а прочие граждане должны им способствовать. Бонды боролись со Страндхугом как могли, привлекая конунгов, которым тоже не нравилось, что их подданных обирает кто-то другой. Но только если этот другой не входил в круг поддержки самих конунгов. Тогда, как и во все прочие времена, не исключая и нынешних, удовлетворенность тех, кого власть полагает своей опорой, для этой самой власти куда важнее, чем довольство или недовольство электората. Никто не рыпнулся. Местным вождям мы были не по зубам, а их князьки-конунги, которые могли бы нам навешать, не посчитали нужным пускаться в погоню, чтобы отомстить за пяток даже не сожженных, а просто обобранных деревенек. Тем более, что двигались мы весьма проворно. Притормозили только непосредственно перед будущим Рижским заливом. Нужный нам персонаж обитал в северной его части, ближе к выходу. Земли у него были относительно небольшие, но да ему и не нужно было много. Дядюшка Вадимира жил не с земли, а с моря. И разбогател отнюдь не на торговле рыбой. Клек никому не подчинялся, включая эсского главного князя. Но с соседями не ссорился. То есть дома он не гадил. Гадил вне дома. Эти сведения мы добыли от одного встреченного купца. В дополнение к нескольким килограммам янтаря. Прочий товар, включая жизнь и свободу самого купца и его спутников, пообещали оставить в неприкосновенности, если купец будет разговорчив. И купец заливался соловьем. По его словам, дружина у Клека была чуть ли не в 1000 человек, кораблей не счесть, стены крепости в 3 человеческих роста, а сам Клек — человек соженного размера, в ширину. Вот что значит настоящий авторитет. Хотя о Рагнаре никто подобных баек не рассказывал, а стен в Роскеле не было вообще. Ну да неважно, сажень там или не сажень, большую тушу и рубить легче, решили мы с Трувором. На месте разберемся. И вот мы на месте. Почти. Перед нами Рижский залив в далеком будущем. До основания Риги еще целая куча веков, но залив имеется, замерзший, понятное дело. Трувор здесь уже бывал. правда, заходил со стороны моря. По его прикидкам, до нужного места мы добрались бы дня за два, если бы двигались с прежней скоростью, по тому же санному пути. Более того, двигаться быстрее было в наших же интересах, быстро и никого не трогая, чтобы не привлекать внимания, не нарываясь. До сих пор мы шли по территориям ливов, которые пусть и были довольно многочисленны, но особой воинственностью не отличались. А вот эсты, которые обитали с северной стороны Рижского залива, как раз отличались отменной свирепостью. И разборки с ними были традиционным развлечением и гостомысла, и варягов. Даже Ольберт во время своего недолгого правления успел с ними схлестнуться. Да я и сам помнил, какие они энергичные. Примерно в этих местах они попытались нас ограбить. Еще в ту пору, когда я, совершеннейший зеленый новичок в этом мире, ходил под знаменем Хрёрика Ярла. Ну, а потом несколько эстов оказались в нашей же команде и очень неплохо себя проявляли в бою, пока были живы. По скоростной снежной дороге, которая лежала перед нами, двигались люди и сани, некоторые на человеческой тяге. Не скажу, что трафик был бурным, но путешественников хватало. Справа от нас располагался холмистый берег, поросший лесом. По нему тоже шла дорога, пусть и не такая натоптанная и куда менее оживленная. А вот поселений на берегу не наблюдалось, во всяком случае поблизости. Трувор колебался, туда или туда. Пойдем по льду, будем у всех как на ладони. Пойдем берегом, серьезно потеряем в скорости. «Встаем на ночь», — так ничего не решив, объявил варяг. До темноты оставалось еще часа три, по моим прикидкам, но, пожалуй, он прав. Немного передохнуть нам не помешает. Ночь была прекрасна и полна очарования. Свет костров рисовал подвижные узоры на крыше нашего маленького шатра. Шатер подарил мне гостомысл, отличный подарок молодоженам, которые отправляются в зимний поход. Мы с Зарей валялись голые на покрывалах из мягкой шерсти, брошенной поверх оленьих шкур, которые, в свою очередь, накрывали толстый слой хвойного лапника, уложенного на прогретую костром землю. Кто-то из моих позаботился о том, чтобы Ярлу и его жене было комфортно. На этот раз победил я. Заря первой попросила пощады. Хотя допускаю, что она поддалась, не стала изнурять меня перед завтрашним днем. И это было правильно. Я еще в молодости заметил, что спортсменок бурный секс стимулирует, а спортсменов наоборот. Видно, так природой заложено. Мужик свое дело сделал и отвалил, предоставив с дальнейшим разбираться женщине. «Волк, расскажи мне о своей жене», — попросила Заря. Вот же, только расслабился. «Она красивая», — сказал я, — «и храбрая, и я ее люблю». Заря засмеялась. «Тоже ты обо мне мог бы сказать». Иногда трудно поверить, что со мной 17-летняя девчонка. Хотя это и не удивительно, если вспомнить, что на войне год за три, а война для нее началась со смертью матери. Сколько ей тогда было? 9 лет? Так что по жизненному опыту и потому, что пришлось пережить, Заре сейчас уже хорошо за 30. «Мог бы, но не скажу». «Это почему же?» Заря ухватила меня за ухо. «Больно!» Пальчики у нее тонкие, но, сдается мне, она ими гвоздики из доски выдирать может. Без клещей. «А зачем болтать, если можно?» «Эй, довольно!» — отпихнула меня девушка. «Не хочешь говорить, так и скажи. А мне выйти надо». Накинула рубаху, натянула сапожки на босу ногу, дернула шнуровку и голышом шмыгнула на мороз, обдав меня струей холодного воздуха. Вернулась через пару минут, затянула вход и улеглась рядом. «Жду не дождусь, когда ее увижу», — пробормотала она и мгновенно заснула.